Глава 11. Проснулся Леонид резко, будто кто-то с размаху выдернул его из бездны ледяной воды. Секунда растерянности, паника. Где, когда, кто он? И только потом привычный потолок, пожелтевший от времени, та самая розетка, в которой торчит нелепый ночник в виде цветка. Он лежал в своей кровати в бабушкиной квартире на Чистых прудах, по всем признакам в том же 79-м году в разгар московской осени. В комнате пахло сыростью и палой листвой. Октябрьский ветер за ночь разгулялся так, что даже щели в раме не спасли. В углу скопился сугроб мелкой пыли, а на полу рядом со стопкой книг валялась сбившаяся газета с фотографией улыбающегося Брежнева. Сквозь тонкую занавеску пробивался тусклый, почти янтарный свет. Леонид лежал, не двигаясь, с минуту, потом нащупал взглядом часы. Стрелки едва доходили до 7. Значит, он опять проспал, и сегодня бабушка его просто убьет. Сразу вспомнилось вчерашнее. Поцелуй, который случился не в голове, а в реальности. В этот раз он не был сном, и даже сейчас, сквозь липкий тяжелый страх, вспоминался с таким ясным животным возбуждением, что Леонид невольно прикрыл глаза, пытаясь продлить вкус секунды, когда все казалось возможным. Но тут же пришла и вторая волна — паника. Не приснилось ли? Не перепутал ли он свою героиню с кем-то из прошлых неудачных попыток быть ее мужчиной? Нет, не приснилось. Помнит он, как дрожали ее руки, как ее волосы касались щеки, как она сама, не отрываясь, сказала «ты идиот». И главное, как он впервые в жизни не испугался, что ее оттолкнет или высмеет. Это было реальнее любого кошмара. На кухне уже раздавался характерный скрип стула и бормотание, в котором угадывались слова «сахар», «черный чай», «хлеб». Бабушка всегда начинала день с перечисления запасов и проверки, не украл ли ночью кто-нибудь ее любимый заварной чай. Леонид знал, если сейчас не встанет, то через 5 минут его будут поднимать с помощью кастрюль и угроз про армию и бездельников. Но сегодня ему хотелось быть послушным. Не из страха, а потому что хотелось раз и навсегда закрепить. В этой реальности он может делать все правильно. Он встал с кровати. Тело вяло сопротивлялось, но не так, как раньше. Было ощущение, что в каждом суставе застряла пружина. Леонид быстро умылся ледяной водой, надел чистую рубашку и темно-синие брюки. Сегодня у Натальи Викторовны первая пара, и опоздать к ней было бы хуже, чем умереть. На кухне бабушка уже ставила на стол алюминиевый чайник, в котором всегда оставалась на дне ржавая корка, но чай все равно получался вкуснее любого магазинного. Она посмотрела на Леонида быстро, взглядом, который умеет за секунду измерить. «Жива ли твоя душа? Не соврал ли ты про сессию? Не курил ли вчера ночью на балконе? Не перепутал ли, чего у тебя в жизни больше, надежд или долгов?» «Опять не ел», — заключила она, сунув ему в руку горбушку черного с тонким слоем масла. «Совсем себя не жалеешь. Кто же жену потом найдет такому?» «Я не голоден, бабуль», — сказал Леонид, но кусок хлеба все равно съел, потому что иначе не отпускала бы и час. «Не голоден, не голоден», — бурчала бабушка, наливая ему чай и даже не поднимая глаз. «Ты студент, небось, думаешь, что жизнь сама себя проживет? У нас сегодня семинар по истории архитектуры», — солгал он. «После обеда в библиотеку, потом на кафедру». «Смотри мне, а то я узнаю, что опять девок на лавочке пасешь, выгоню с квартиры. Будешь на улице ночевать, как...» Здесь она не смогла подобрать подходящего сравнения и просто махнула рукой. Он налил себе еще чая, сделал вид, что занят тетрадями, но все время ловил себя на желании спросить. «Если бы я, бабуль, сказал тебе, что люблю кого-то по-настоящему, ты бы поверила?» Вместо этого он просто слушал, как она гремит посудой, и в этот момент весь страх перед днем исчезал. С бабушкой все было просто, и даже если он провалит все экзамены, она вряд ли его проклянет. Скорее всего, будет ворчать всю жизнь, но ворчание ее было теплее любого признания. Леонид оделся, проверил портфель. Книжки, блокнот, ручка, новый набор карандашей. На улице было сыро, следы вчерашнего ливня еще не высохли, а воздух тянуло с пруда с таким холодом, словно там уже поставили огромный холодильник для всей Москвы. Бабушка обернула ему шарфом горло, потом пригладила волосы и, прежде чем он успел возразить, сказала: «Ты сегодня не смотри на девок, гляди себе под ногами, там интереснее». Леонид кивнул. Но, выходя из подъезда, все равно глянул вверх, на небо, которое сегодня было особенно светлое, будто кто-то умышленно отмыл его для важного дня. По дороге в институт Леонид перешагивал через лужи, оставшиеся после ночного дождя. Желтые листья прилипали к подошвам, и он то и дело останавливался, чтобы соскрести их. Холодный ветер пробирался под шарф, но внутри разливалось тепло от воспоминания о вчерашнем поцелуе. Он поднял воротник повыше и представил, как войдет в аудиторию, где Наталья Викторовна будет перебирать конспекты, как ее пальцы на мгновение застынут, когда она его заметит. Леонид потрогал губы. Они все еще хранили вкус ее помады. Он репетировал фразы, перебирая их, как опавшие кленовые листья. «Доброе утро, Наталья Викторовна. Я хотел спросить о вчерашней лекции». Октябрьский воздух обжигал легкие, но ему казалось, что он горит изнутри. Подходя к институту, он сделал глубокий вдох, чтобы не дрожать. Тяжелая дубовая дверь главного входа была приоткрыта. Кто-то курил на ступеньках. У входа уже собрались двое с младшего курса. Леонид их знал по фамилиям, но никогда не разговаривал. Они бросили на него взгляд, и в этом взгляде было все от презрения до зависти. Он быстро проскользнул мимо, поднялся на второй этаж, где начинались аудитории для старших. В коридоре было тепло, пахло меловой пылью и мокрыми плащами. Осенний институтский запах, который, казалось, не менялся столетиями. Леонид дошел до своей аудитории номер 307, самый дальний угол коридора, где обычно было темнее, чем в других залах. Дверь была уже открыта, но внутри сидело подозрительно мало народу. Только трое студентов из группы, двое девочек и парень в очках. На кафедре стояла незнакомая женщина с унылым лицом, как статист в массовке. Она ковырялась в кипе бумаг и не обращала на студентов ни малейшего внимания. Леонид прошел в зал, сел в третий ряд. В первый идти было слишком вызывающе. Потом осторожно глянул на кафедру. Вдруг Наталья Викторовна войдет позже. Он знал, что обычно она приходит за 5 минут до начала, но сегодня что-то было не так. Все в этой аудитории казалось чужим. И приглушенный свет, и странная тишина, и даже запах. Вместо любимого аромата духов, которым иногда пахла Наталья Викторовна, теперь чувствовалась только бумага и пыль. Он перелистал тетрадь, проверил страницу, все ли готово к сегодняшней лекции. Внутри все сжалось. Он ловил каждое колебание двери, каждый звук в коридоре, но Наталья не появлялась. Когда настало ровно 9, незнакомая женщина вдруг захлопнула папку и сказала очень тихим, но противным голосом: «Начинаем!» Голос был режущий, как нож по стеклу. Леонид сразу понял — это подмена, срочно поставили другого. В шею ударил жар, ладони вспотели, но он решил дождаться конца лекции, а после пойдет искать Наталью Викторовну. Женщина тем временем начала бубнить что-то про основные закономерности развития архитектурных форм, но делала это с такой безжизненностью, что даже автоматизированный диктор в метро, пожалуй, смотрелся бы убедительнее. Леонид старательно записывал за ней, делая вид, что слушает. На самом деле мысли унеслись в прошлый вечер, к моменту поцелуя и к ощущениям, которые никак не отпускали его с утра. Он вспоминал все по порядку. Как сначала робко коснулся ее пальцев, как они встретились глазами, как у нее дрожало плечо и как она первая сказала ему то самое «идиот». Все казалось настолько живым, что если закрыть глаза, можно было бы решить, что он до сих пор в том самом коридоре. А все это, что происходит сейчас, только нелепый затянувшийся сон. Он посмотрел на соседку по парте, Таню, которая всегда носила косу и считалась самой умной в группе. Таня вдруг поймала его взгляд и вместо привычного презрения улыбнулась. Видно, ей тоже не понравилась новая лекторша. Леонид кивнул, потом вернулся к тетради, но рука сама по себе вывела на полях «НВ» — знак вопроса, жирными нервными буквами. Прошло 40 минут, а Натальи Викторовны все не было. Он начал нервничать по-настоящему. Вдруг ее уволили, или что-то случилось. А может быть, все вчерашняя ошибка, и сегодня она его избегает? Сердце стучало в висках, он даже писал хуже обычного. Буквы слипались и выходили кривыми. К концу первой пары Леонид не выдержал. Когда лекторша объявила перерыв 15 минут, он мгновенно схватил портфель и рванул в коридор. Там было пусто, только где-то у окна курил один из преподов. Но не тот, кто ему нужен. Леонид попробовал заглянуть в деканат. Дверь заперта. Постоял у доски объявлений, потом резко развернулся и пошел к кафедре, где обычно Наталья Викторовна готовилась к занятиям. Сердце колотилось, а руки дрожали так, что он едва не выронил портфель по дороге. Кафедра была пуста. На столах только кипы бумаг, засохшие стаканы с остатками кофе и белая, как лист бумаги, тишина. Леонид глянул на расписание на стене. Напротив ее фамилии стояла какая-то жирная черная карта и ничего больше. Он не знал, что делать. На секунду ему показалось, что сейчас проснется и окажется снова в своей кровати. И все это сон, а Наталья Викторовна по-прежнему преподает, и у них впереди вся жизнь. Но сон не наступал. Было только отчаянное желание что-то исправить, что-то доказать, кому-нибудь объяснить. Так не должно быть. Он снова поднялся на второй этаж, чтобы проверить. Вдруг она просто опоздала. Но в аудитории вместо привычного шума только взволнованный шепот, будто все знали, что сегодня произошло что-то важное, только не решались это обсуждать вслух. Вместо того, чтобы вернуться на пару, Леонид пошел по коридору. Быстро, почти бегом. В этот момент казалось, что если он не догонит ее сейчас, то потеряет навсегда. В административном крыле было прохладно. Там еще не работали батареи, и с лестницы несло сырым цементом. Он дошел до дверей ректората, где когда-то давали ему выговор за прогулы. Сейчас дверь была приоткрыта, и внутри слышался приглушенный мужской голос. «Товарищ Полетов!» — окликнул его хриплый бас, и Леонид на секунду замер, не веря, что кто-то называет его по фамилии в этом мире. «Вам чего?» Леонид не знал, что ответить. Он хотел спросить, где Наталья Викторовна, почему ее сегодня нет, но вместо этого выдавил... «Мне нужна расписка о сдаче курсовой. Говорили, что у вас...» «У меня?» Бас засмеялся, но не зло. «Я только что видел вас на втором этаже. Или у вас их двое?» Леонид покраснел. Понял, что выглядит как идиот. Он снова поднялся на этаж выше, и тут ему вдруг показалось. По коридору идет женщина в знакомом платье с короткой стрижкой. У нее быстрый, чуть нервный шаг. Он кинулся за ней, чуть не сбив с ног девушку из младшей группы. Пробежал мимо всех, но на повороте увидел. Это не Наталья, а какая-то аспирантка, даже внешне на нее не похожая. Леонид остановился, уткнулся лбом в холодную стену, почувствовал, как к глазам подступает что-то липкое и острое. Не слезы, а злость на себя, на мир, на всех, кто придумал такие правила игры. В этот момент он понял, его никто не вернет в тот день, который он вспоминал ночью. И если он не найдет ее сейчас, все, конец. Он пошел по коридору, как по канату, не оглядываясь, не надеясь, просто шел вперед на автопилоте. Было чувство, что с каждой секундой уходит еще один шанс, и через минуту или две не останется уже ничего. Ни любви, ни надежды, ни даже памяти. В этот момент Леонид понял, если он не догонит свою Наталью сейчас, то потом придется гнаться за ней всю оставшуюся жизнь. Он резко свернул за угол и врезался в дверь, за которой, как ему показалось, могла скрываться хоть какая-то подсказка. Влетел в кабинет. Там сидела маленькая, седая женщина с лицом вечного завуча. Она испугалась, но тут же собралась и строго сказала. «Вы что, с ума сошли?» «Я ищу...» Начал он, но тут понял. Даже если объяснить ей все, она не поймет. «Идите в свою аудиторию», — сказала она и кивнула на дверь. «А то вызову вахту. Все вы, будущие архитекторы, одинаковые». Он вышел. В коридоре было еще светлее, чем обычно, и даже двери казались какими-то странно знакомыми и одновременно чужими. Леонид вдруг понял, если сейчас не найдет Наталью, не вспомнит даже, была ли она на самом деле. Может быть, все это ошибка, случайность, ложная память. Но в следующую секунду он вспомнил. Поцелуй был реальным, и если где-то еще есть шанс встретить ее, он должен его использовать. Он побежал по коридору, теперь уже не надеясь ни на что, кроме скорости. Ему казалось, что если не пробежит этот путь сейчас, то навсегда останется на месте, как муха, прилипшая к подоконнику. И даже когда коридор кончился, и за ним был только темный служебный проход, он все равно не остановился, потому что знал, если не найдет ее здесь, не найдет больше нигде. В темном служебном коридоре пахло консервацией, человеческим отчаянием и советской краской, которая не высыхала с 63-го года. Леонид минуту стоял, не двигаясь. Казалось, даже пространство здесь сжималось обратно, отторгая всех, кто заблудился в его петлях. Дальше идти было некуда. Впереди тупик, и даже аварийная лампочка не указывала выхода. Внутри у Леонида все клокотало. Если не найти Наталью сейчас, реальность смоет ее, как мышьяк, следы жизни на краю пробирки. Он решительно повернулся и почти бегом двинулся обратно, Зацепился плечом за гвоздь в стене, но боли не почувствовал. На втором этаже института было светлее, но и холоднее. Оконные стекла покрылись узором инея, и сквозь них просвечивала мертвенная синева осеннего утра. Он пробежал по коридору, на ходу соображая, где вообще может быть Наталья Викторовна, если не здесь. Вариантов было мало. Или дома, или в деканате. Но в деканате утром не бывает никого, кроме завкафедры и секретарши с лицом, которое запомнилось бы даже слепому. Приемная деканата, как всегда, встречала ледяным воздухом и враждебным гулом. Стоило войти, как неуютное ощущение собственной ненужности тут же впечатывало его в ковер. За столом сидела секретарша. Маленькая, почти квадратная женщина лет 60, с лицом, из которого вытеснили даже намек на радость. Поверх очков, как перископ, она отследила его движение еще до того, как он шагнул внутрь. «Вам чего, Полетов?» — спросила она голосом, в котором не было ничего, кроме должностной инструкции. «Я...» — он споткнулся на первом слоге. «Мне нужно знать, где Наталья Викторовна. Она не пришла на лекцию, а это... Это очень важно, я обязан передать». Секретарша смерила его взглядом, таким тяжелым, что у Леонида на секунду свело скулы. «Наталья Викторовна сегодня серьезно больна. Она звонила утром, сказала грипп, температура 40». «Где она?» — выкрикнул он, не сдержавшись. «Мне просто очень нужно». Секретарша откинулась в кресле, поджала губы и долго смотрела, будто хотела убедиться, что перед ней не шпион, а идиот. Затем, выдохнув, произнесла. «А вам какое дело до чужих болезней? Это у вас в семье принято по квартирам бегать?» «У меня...» Он запнулся, нервно сглотнув. «Чужие книги, которые я должен ей передать. Профессор Кузнецов лично просил. Она ждет их со вчерашнего дня». Она не сразу поверила. Но потом, возможно, из чувства профессиональной ответственности или просто из желания избавиться от назойливого студента, кивнула. «Запишите адрес», — кинула ему бланк бумаги и ручку. «И чтоб никаких глупостей. У преподавателей есть своя личная жизнь». «Конечно», — сказал он. «Я только...» «Сами только...» — перебила она. «Я из-за вас сегодня уже двух человек к декану вызывала. Подтвердите фамилию и группу». «Полетов», — выпалил он. «Леонид». «Вот и полетите отсюда, если вздумаете...» Она не закончила, только прижала телефонную трубку к уху, явно давая понять, разговор исчерпан. Он уцепился за бумажку, взглядом пробежал написанные цифры и буквы. Улица Энгельса, номер дома, квартира. Это в районе метро Бауманская. Стало жутко, что все эти годы его мир и Натальи существовали практически на одной прямой, но никогда не пересекались. Леонид выскочил из приемной, вновь зацепив плечом косяк. В коридоре от резкого движения чуть не сбил с ног пожилого преподавателя, который нес кофейник и по инерции сразу начал ругаться на поколение абсолютных дураков. На лестнице он не шел, а прыгал, через три ступеньки, не глядя вниз, не боясь упасть. Уже на первом пролете его тормознула рука. Кто-то из младших пытался втянуть его в разговор, но он отмахнулся, даже не разобрав, о чем речь. В холле института было много людей, но никто не смотрел ему вслед. Всем было плевать на спешку чужого. Каждый тут спешил только в свою бездну, и потому чужие катастрофы казались смешными. У выхода вахтер что-то спросил, но Леонид не услышал. Звук снаружи был такой, будто все здание вот-вот сорвется с места и унесется вверх, как ракета, разгоняя своих пассажиров по разным эпохам. На улице Октябрьский воздух резал лицо, и первый вдох чуть не сбил с ног. В нем смешались запахи мокрой листвы и печного дыма. Москва встретила его порывом ветра, срывающим последние желтые листья с деревьев. Они кружились в воздухе, как стая потревоженных птиц, а потом падали в лужи, где медленно тонули, расплываясь рыжими пятнами. Он добежал до угла, споткнулся о бордюр, но не останавливаясь, побежал дальше. Пальцы немели, шарф сбился на бок, портфель хлопал по бедру. Но все это было ничто по сравнению с желанием дойти. Или даже не дойти, а влиться в этот сырой московский воздух, чтобы раз и навсегда раствориться в нем. На пересечении троллейбус чуть не сбил его зеркалом, и водитель, высунувшись, заорал: «Эй, придурок, куда прешь?» Но он не слышал. В ушах звенело, как у подбитой птицы. Не от боли, а от радости, что можно лететь, не думая, куда приземлишься. Он слетел по ступенькам, словно забыл про силу тяжести, и нырнул в метро, как в спасительный шлюз между двумя вселенными, где его собственное тело не было ни помехой, ни даже обязательством. На эскалаторе, оказавшись внезапно посреди вспотевших плеч и одеколонных облаков, Леонид впервые за утро замедлил шаг. Сердце все еще колотилось, но теперь в такт ритму станций, объявляемых женским автоматическим голосом. Вагон оказался почти пустым, только пара студентов-двоечников дремала у окна, а седой мужчина с портфелем, похожим на мину, сверлил взглядом рекламный щит на противоположной стене. Он сел, сунув ладони между колен и попытался вспомнить, чему вообще учат людей любовь. На миг показалось, что если бы сейчас вошла Наталья Викторовна в темном пальто с вечной тенью усталости на глазах, он не сдержался бы и кинулся к ней прямо здесь, посреди вагона. Он почти видел ее, как она скользит между сиденьями, улыбается своим редким хрупким смехом, и вся эта чугунная реальность метро дрожит и плавится, становясь зыбкой, как студенческий сон. Поезд мчался сквозь катакомбы, а Леонид мысленно шел по всем ее маршрутам. От дома к институту, от кафедры к метро. И снова домой, где никто не встречает, не спрашивает, почему так поздно. Он моргнул, и темнота тоннеля сменилась светом станции, а потом новой тьмой. Казалось, что бы ни случилось, этот подземный змей все равно приведет его туда, где ждет единственный человек, способный разделить с ним главную тайну. Как быть собой, когда быть собой не дает ни школа, ни город, ни даже собственное тело? Через несколько минут вагон заполнился людьми, но Леонид уже ничего не видел и не слышал. В окне отражался только он сам, бледный, с налитыми страхом веками, и рядом пустое пятно, как место для еще не родившейся надежды. Он доехал до своей станции, не вспомнив ни одной причины остановиться. Бауманская встретила холодом и пустотой. Большинство магазинов еще не открылись. На улице валялись клочья вчерашней рекламы, изредка пробегали дворники, упрямо сгребая мокрые листья в мешки, которые тут же сдувало первым порывом ветра. Дышалось тяжело, и с каждым шагом Леонида преследовало ощущение, будто он не просто идет к чьей-то квартире, а пробирается слой за слоем через собственные страхи, огибая каждую лужу с такой осторожностью, словно она могла засосать и больше не отпустить. Дом на улице Энгельса оказался одним из тех массивных кирпичных монстров, которые строили в конце 50-х. Внутри все напоминало декорации к фильму о послевоенном выживании. Гулкие лестничные клетки, ржавые почтовые ящики с наполовину выломанными крышками, запах вареной капусты, который не выветривался даже летом. Он остановился на секунду у входа. Сердце стучало так, что хотелось свернуться калачиком и переждать минуту, пока не утихнет дрожь. Он зашел в подъезд. Лифт ждал его, как приговор. Когда он вошел в кабину, дверь захлопнулась с такой яростью, будто злилась на всех пассажиров, которых приходилось таскать все эти годы. По пути наверх Леонид смотрел в мутное зеркало, где отражался не он, а какой-то больной, обескровленный двойник с глазами, потерявшими контур. На каждом этаже лифт подрагивал и гудел, и казалось, что если сейчас застрянет, он так и не выберется. Останется навсегда между этажами. Между своим «до» и чьим-то чужим «после». На четвертом лифт встряхнуло особенно резко, и Леонид чуть не упал. Он вышел, держась за стену, и несколько секунд стоял в полумраке лестничной клетки, пытаясь собрать мысли в кучу. За дверью квартиры было тихо. Ни музыки, ни разговоров. Только слабый свет, пробивающийся из-под порога, словно там кто-то всю ночь не выключал лампу, чтобы не остаться наедине с темнотой. Он нажал на кнопку звонка. Из-за двери донесся одинокий глухой сигнал, и снова тишина. Ждать пришлось дольше, чем он рассчитывал. Сердце постепенно остывало, и вместе с ним возвращалась вся робость, которую он так старательно хоронил по дороге сюда. Он уже начал думать, что звонок не сработал, когда дверь вдруг распахнулась. Не резко, не зло, а как-то обреченно, будто открывал ее не человек, а его призрак. На пороге стояла Наталья. Но это не была Наталья Викторовна из его студенческих грез. Вместо уверенного, всегда чуть ироничного взгляда, темные запавшие глаза, под которыми тянулись тени бессонницы. Волосы были растрепаны, будто их только что кто-то вырывал прядь за прядью, лицо бледное до синевы, а на плечах халат, выцветший от частых стирок, затянутый поясом так туго, что она казалась подростком, спрятавшимся в одежде старшей сестры. Пару секунд Наталья смотрела на него, не узнавая. Леониду вдруг стало стыдно за собственную наготу чувств, за все письма, которые он не написал, за тот самый поцелуй, о котором теперь в этом коридоре вспоминать было невозможно. «Ты пришел, Леонид?» — начала она, и голос ее был странный, хриплый, будто после затяжной болезни. Он кивнул, не находя слов. Это было похоже на сцену из спектакля, где обоим забыли выдать реплики, и теперь каждый ждал, что скажет другой. «Я думал», — выдохнул он, — «что тебе плохо». Наталья кивнула, на секунду закрыв глаза, и в этот момент он увидел, как она едва держится на ногах. Правая рука сжимала косяк так крепко, что побелели костяшки, а левая бессильно свисала вдоль тела. Он уже хотел протянуть руку, чтобы поддержать, но она вдруг сильнее пошатнулась, вцепилась в деревянный наличник, и ее лицо исказилось. Губы дрогнули в попытке улыбнуться, но сморщились в гримасе боли, а из горла вырвался сухой надломленный звук. «Проходи», — сказала она и шагнула вглубь квартиры. Он последовал за ней в прихожую. Наталья Викторовна внезапно замерла. Рука соскользнула со стены. Глаза закатились, колени подкосились. Он рванулся вперед и подхватил ее, прежде чем она рухнула. Тело обмякло в его руках, легкое, почти невесомое. Не раздумывая, он поднял ее на руки. Голова Натальи безвольно откинулась, обнажив бледную шею с пульсирующей веной. Халат распахнулся, открыв ночную рубашку с темным пятном пота на груди. «Где спальня?» — пробормотал он, хотя она уже не могла ответить. Он двинулся по узкому коридору, заглядывая в открытые двери. Мимо комнаты с пыльным сервантом, уставленным хрусталем, мимо кабинета с горой бумаг. В самой дальней комнате стояла узкая кровать с измятой простыней. Осторожно, словно хрупкую вазу, он опустил Наталью на постель. Ее веки дрогнули, губы тихо что-то прошептали. По виску скатилась капля пота. «Воды?» — спросил он, но ответом был только слабый кивок. В воздухе повис запах мяты и остывшего чая. На тумбочке банка варенья, запотевший стакан, переполненная пепельница. Рядом телефон с изолентой на проводе. Он потянулся к трубке, не зная, кого вызвать. Наталья вдруг приподнялась на локтях. Ее глаза широко раскрылись, будто она увидела что-то за его спиной. «Полетов», — выдохнула она, прежде чем снова упасть на подушку. «Я не могу». Он аккуратно положил ее на подушку, накрыл одеялом и протер лоб мокрой салфеткой. Из-под закрытых век выкатилась слезинка. Она не плакала и не стонала, просто лежала, а дыхание ее становилось все прерывистее. «Я вызову скорую», — сказал он, хотя понимал, что скорые не спасают от одиночества. Набрал номер 03. Пальцы дрожали, голос в трубке долго не отвечал. На другом конце решали, кого спасать первым. Он ждал, присев возле кровати, пока Наталья снова не попыталась подняться. «Я не хочу в больницу. Здесь лучше. Ты посиди со мной, Леонид, если не трудно», — прошептала она. Он кивнул. Потом, чтобы не расплакаться, начал рассказывать что-то дурацкое. Про институт, про экзамены. Про то, как они с друзьями пытались однажды сломать макет моста, но не смогли, потому что даже макеты держались крепче, чем их собственная компания. Наталья слушала. Пару раз улыбнулась, той самой прежней улыбкой, но теперь она была похожа не на иронию, а на просьбу. «Не забывай меня, даже когда я исчезну». Через 10 минут температура поднялась так, что ее начинало трясти. Он снова приложил салфетку, но она мгновенно нагрелась. «Термометр», — сказала Наталья, и он нашел его в аптечке на стене. Температура почти 40. Он снова схватил трубку. Пальцы дрожали, когда набирал номер. Не скорой, а Михаила Степановича, терапевта городской поликлиники, с которым когда-то учились на первом курсе, прежде чем их пути разошлись. «Михаил Степанович», — выдохнул он, — «приезжай, у меня здесь все очень плохо». «Что случилось?» — спросил тот, и в его голосе было столько усталости, что захотелось бросить трубку и больше ни о чем не просить. «Тут женщина, очень важная», — пробормотал он. «Если не спасем, я сам... Ну, ты понимаешь... Улица Энгельса, дом 8, квартира 23. Знаешь, где это?» «У метро Бауманская. Тот серый дом с аптекой на первом этаже». В голосе Михаила послышалось понимание. «Да-да, только со двора зайди, Тамарка, третий подъезд от угла». «Через полчаса буду», — сказал терапевт и повесил трубку. Оставшееся время он сидел рядом с кроватью, смотрел на Наталью и чувствовал, что еще никогда не был так нужен другому человеку. Она пару раз пыталась что-то сказать, но слов не хватало. Хватало только взгляда, в котором не было ни осуждения, ни страха, ни даже любви. Была лишь абсолютная честность перед концом. Михаил сразу понял, что дело серьезнее, чем они думали. Он быстро осмотрел пациентку, померил давление, температуру, проверил пульс. Потом посмотрел на Леонида и очень тихо сказал: «Это грипп, очень тяжелый, может быть уже осложнение. Госпитализировать обязательно, без вариантов». «Она не хочет в больницу», — выдохнул Леонид. «Я понял», — сказал Михаил, и голос прозвучал почти мягко, будто за эти минуты он успел состариться на год. «Однако без наблюдения нельзя. Если температура не собьется, если начнется кашель или что-то еще, сразу звонить мне, а лучше в скорую». Он порылся в кожаной сумке, достал ампулы, шприцы, пару пузырьков. Все это легло на край стола аккуратной, почти геометрической линией. Потом обернулся к Леониду. «Стационар — это не роскошь», — сказал он. «Я слышала», — отозвалась Наталья из-под одеяла. Голос был почти неразличим, как электрический ток в разорванном проводе. «Но если совсем не хотите, будем делать все здесь. Только нужен человек, который не уйдет, не испугается и сможет взять ответственность», — сказал Михаил, устремив взгляд прямо на Леонида. Он не сразу понял, что речь о нем. Это было странно, будто всю жизнь тебя не существовало, а теперь вдруг выкликнули из строя и велели отвечать за целый гарнизон. Он глупо улыбнулся и сказал: «Я останусь». Это прозвучало не как порыв, а как решение, принятое уже за него, без обсуждений и торга. В комнате на секунду стало тихо, лишь тикающие часы на кухне всхлипывали раз в полминуты. Михаил не стал скрывать удивление, только кивнул и занялся делом. «Здесь схема простая. Комнату постоянно проветриваете, потом прогреваете. Не только батареями, но и вот этим». Он показал на старый чайник с широким носиком, стоявший в углу за креслом. «Кипятите воду, ставьте на стол, пусть испаряется. Еда только жидкая. Супы, компоты, можно кисели. Жаропонижающее только по расписанию, не чаще 4 раз в сутки. Если потеряет сознание или закашляет с кровью, сразу звоните мне, понял?» Михаил подробно объяснил, какие лекарства нужно купить немедленно. «Вот этот антибиотик только в аптеке на Бауманской. Лучше сразу 2 упаковки. Для снятия температуры вот этот порошок. А еще таблетки, чтобы чередовать. От кашля тут микстуры не помогут. Лучше аэрозоль. Будет легче дышать». Он несколько раз повторил дозировку, показал на шприцы и аккуратно, с профессиональной аккуратностью, нарисовал на бумажке схему. Когда ставить уколы, когда поить таблетками, сколько ждать между процедурами. Лекарства требовали строгого графика и абсолютного внимания, словно дальнейшая жизнь зависела от того, какую стрелку выберешь на этих часах. Потом он объяснил, что делать в экстренном случае. «Если станет хуже, если начнется рвота или бред, сразу мне на этот номер, хоть среди ночи. Если температура не собьется к утру, вызывай скорую повторно. Не жди, понял? Тут нельзя надеяться, что само рассосется. Каждое промедление сокращает шансы». Леонид слушал, не перебивая, и с каждым пунктом внутри крепла тревога. Вся операция выглядела настолько сложной и хрупкой, будто ему вручали механизм, который нельзя даже уронить, иначе он рассыплется и больше не соберется. Под конец Михаил повернулся к нему и спросил: «Записал? Не забудешь, справишься?» Леонид кивнул, пересказал схему своими словами, даже повторил все указания, и только тогда друг довольно хмыкнул: «Вот теперь можно оставить на тебе». Все это время Наталья лежала с закрытыми глазами, словно ее не касались ни схема, ни тревога, ни сама болезнь. Но когда незнакомый врач обернулся к ней, она чуть приоткрыла веки и на миг замешкалась, изучая его лицо, прежде чем слабо улыбнуться. «Спасибо, доктор. Простите, не знаю вашего имени». Михаил обернулся к Наталье, взял ее за запястье, надавил пальцами, словно проверял не только пульс, но и все слабые места, которые могли когда-нибудь сдать. Потом налил ей воды, подтянул одеяло и долго, с настоящей врачебной нежностью, смотрел на ее лицо. «Отдыхайте», — сказал он. «Я заеду вечером или позвоню. Не волнуйтесь, все будет нормально». Он оставил на столе пачку таблеток, пузырек с мутной желтой жидкостью и 2 листка бумаги, где схематично, под датой, временем и крупной угловатой подписью врача было расписано, во сколько, как и почему принимать лекарства. Перед уходом Михаил задержался в прихожей. Вытащил из кармана сигареты, но так и не закурил. «Молодец, что не струсил», — сказал он шепотом, будто боялся, что его услышит вся лестничная клетка. «Только не переоценивай себя. Если станет хуже, сдавайся сразу. Здесь никто не судья». Леонид кивнул. В коридоре еще долго стоял запах докторского одеколона и аптеки, смешанный с чем-то неуловимым, похожим на очень старую вату. Когда Михаил ушел, тишина стала иной. Не больничной, не театральной, а совсем домашней. Он быстро прошелся по квартире. Вскипятил чайник, поставил его на стол, чтобы пар поднимался к потолку. На плиту водрузил большую кастрюлю. Нашел в холодильнике кусок курицы, морковь, картошку и луковицу. Нарезая овощи, вспомнил, как бабушка когда-то учила. Бульон — это не только лекарство, но и признание в любви. Наваристый запах почти сразу заполнил кухню, а за ним и всю квартиру. Пока варился бульон, он вернулся в спальню. Наталья лежала на спине, глаза закрыты, губы чуть приоткрыты. Дышала часто, поверхностно, а по лбу стекали капли пота. Леонид сел рядом, поставил на тумбочку термометр, стакан воды, полотенце и блокнот, куда по инструкции следовало записывать все изменения состояния. Впервые почувствовал себя не гостем и не жертвой чужого обаяния, а тем, кому приходится держать оборону, не против времени и болезни, а против собственной трусости. Часа два прошли как в бреду. Он то мерил температуру, то менял полотенце, то пытался уговорить Наталью выпить хотя бы глоток бульона. Она отказывалась, отворачивалась к стене. Иногда тихо что-то бормотала, так что даже не разобрать смысл. В этом моменте он подумал: вот она, настоящая интимность. Не в постели, не в признаниях, а в том, что сидишь рядом и смотришь, как другой человек сражается за себя, а ты только ассистент, не имеющий права даже советовать. К обеду температура упала на полградуса. Он отметил это в блокноте, обвел жирной линией. 14:10 стало легче. Потом попытался почитать, но не смог. Каждая страница казалась вырванной из чужой жизни, а его собственная жизнь теперь уместилась в периметре этой комнаты. Вечером Наталья ненадолго пришла в себя. Она открыла глаза, посмотрела на него, будто вспоминала, кто он такой. Потом попыталась приподняться, но тут же обессиленно опустилась на подушку. «Ты все еще здесь?» — спросила она. Голос был охрипший, слабо вибрировал, но в нем не было ни иронии, ни осуждения, только удивление. «Конечно», — сказал он, — «я же обещал». «Я даже не помню, чтобы ты обещал», — сказала она. Потом улыбнулась, очень бледно, так что улыбка напоминала лишь тень прежнего выражения. Он хотел сказать что-то пафосное, вроде «я всегда держу слово», но понял, что это будет смешно. Вместо этого налил ей воды, приложил полотенце ко лбу. «Тебе обязательно быть таким героем?» — спросила она спустя минуту. «Если честно, я вообще не герой», — ответил он. «Просто решил попробовать, как это, не убегать». Она прикрыла глаза. Теперь ее дыхание стало ровнее, а по лицу пробежала слабая рябь, то ли от облегчения, то ли от очень старой, никогда не высказанной тоски. «Я всегда думала, что у меня сильный иммунитет», — сказала она. «Но оказывается, даже у самых стойких есть слабые места». «Это болезнь», — сказал он. «Она на всех так действует, особенно когда живешь один». Она снова посмотрела на него, на этот раз дольше и внимательнее. В этом взгляде было все: признание, вина, немного стыда и очень много благодарности. Было видно, что она привыкла быть всегда первой, всегда главной, а теперь вынуждена делить свое одиночество с человеком, которого совсем не знала. «Ты же можешь уйти, если станет трудно», — сказала она тихо-тихо, будто просила не для себя, а для него. «Уйти — это мой профиль», — сказал он. «Только на этот раз хочу остаться до конца». Она медленно кивнула, а потом уснула, сжав ладонь в кулак так крепко, что на коже проступили белые пятна. Он сидел у кровати до самой ночи. Иногда смотрел на блокнот, в котором уже было с десяток записей. Температура, частота пульса, сколько выпито воды, во сколько поставлен компресс. Иногда просто сидел, уставившись в стену, где висели старые фотографии Натальи. На одной она еще совсем молодая, в студенческой компании, на другой — с каким-то ребенком, судя по всему, родственником. Было странно, что у такого сильного человека не осталось никого, кроме случайного студента, оказавшегося не в то время, не в том месте. В какой-то момент он понял, если бы ему предложили поменять всю свою прошлую жизнь на этот вечер, он бы согласился, не раздумывая, потому что сейчас у него было что-то, что никуда не исчезнет, даже если завтра все закончится. Поздно ночью, когда за окном завывал ветер, а где-то на улице хлопнула дверь, Наталья снова открыла глаза. В этот раз она выглядела намного хуже. Губы пересохли, дыхание сбивалось, а на лбу выступил холодный пот. Он попытался уговорить ее выпить еще воды, но она только покачала головой. «Ты же ничего не понимаешь», — прошептала она. «Вся твоя жизнь только начинается. Зачем я тебе?» «Значит, будем начинать заново», — сказал он. «Ты смешной», — сказала она, и на этот раз улыбка вышла чуть ярче. «Если выживу, я же тебя могу возненавидеть за это». «Договорились», — сказал он, — «но для начала выживи». Они оба рассмеялись, но тут же замолчали. Даже смех теперь был роскошью, которую нельзя тратить понапрасну. Он провел у ее кровати всю ночь. Иногда дремал, уронив голову на край подушки. Иногда просыпался в ужасе, боясь, что пропустил что-то важное. Но каждый раз, открыв глаза, видел, что Наталья еще дышит, еще держится, еще жива. Утром, когда первые лучи света пробились сквозь щель между шторами, он посмотрел на часы. 6 утра. Он глянул на Наталью. Она спала. Дыхание стало чуть громче и уже не таким поверхностным. Он встал, сделал себе крепкий чай, потом вернулся и еще раз проверил температуру. Была чуть ниже, чем ночью. Он записал это в блокнот. Потом долго сидел, глядя на свои записи, на пачку лекарств, на стакан с водой и кусочек сахара, оставшийся с вечера. В этот момент он впервые за много лет почувствовал себя не балластом, не ошибкой, не гостем в чужом мире, а человеком, которому есть ради чего не спать, не пить, не бояться. Где-то на лестнице хлопнула дверь, тявкнула собака, потом все стихло. В этой тишине Леонид сидел на табуретке у кровати Натальи и думал, если ему удастся сохранить эту женщину, то, может быть, и для себя найдет способ не исчезнуть навсегда. «Я же обещал», — тихо сказал он сам себе, — «теперь попробую не струсить». Он зачерпнул ложкой остывший бульон, поставил его на край стола, проверил полотенце на лбу Натальи, потом снова записал время, температуру, пульс. И только когда за окном стало совсем светло, он позволил себе закрыть глаза. Но даже во сне не отпускал руку Натальи, боясь, что если отпустит, все закончится. Он так и держал ее ладонь до самого утра.